Грамота с прочетом. Иван Максимович очень был рад казакам. Лобода привел полную сотню, как обещал, и не таких, как прошлый год Мелеха нанял. На конях, с оружием, строю воинскому обученные, настоящее казачье войско. И Федька вовремя вернулся. Правда, на товаре большой убыток взял, 150 на 1000. Да зато все по списку закупил, что велел Иван Максимович. Можно бы хоть сейчас в путь. Но, как назло, зима крутая выдалась. Пост великий настал, а морозы как в Рождество. Иван злой ходил, не терпелось ему в путь уехать. А Лобода нашел себе забаву. Устроил катание в санях с берега на Вычегду. Подговорил Данилу, попросил Ивана дворовых девок отпускать после обеда. Халупы расчистили дорогу от самого собора до средины реки. Только пообедают, хозяева спать уйдут, а Лобода с Данилкой на берег и девки из челядиных исп за ними. Веселье на берегу поднимается, виск, хохот. На вербной неделе перед вечером, только что они разыгрались, вдруг с московской стороны бубенцы раздались. Данилка выбежал на площадь, думал, не к ним ли кто. Нет, на мостик не выехали, свернули на воеводский двор. Немного погодя, из воеводского двора опрометью выскочил Акилка. Перебежал Солониху на соборную площадь и прямо в Строгановские ворота. «Эх», — сказал Данила, — «не пойти ли домой? К батьке, видно, воевода послал». «Оно его к бесу», — сказал Лобода. «Поиграем еще малость». Акилка вошел в ворота, поглядел кругом, спросил сторожа, где Данила Иванович, а сторож сказал, что молодой хозяин ушел на Вычегду. Нечего делать, пришлось Акилке самому идти к Ивану Максимовичу. Вошел он в сени, а Иван Максимович как раз выходит из своей горницы и потягивается после сна. «Ты отколь?» — спросил Иван Максимович. «От воеводы я, государь», — начал Акилка. «Чего надобно?» — перебил Иван сердито. Со сна он всего злей бывал. «По тебя, государь Иван Максимович, воевода прислал. С Москвы от великого государя грамота тебе». «Чего же мне не прислал грамоту?» — спросил Иван. «С прочетом, государь, грамота. Воевода велел, да его, де ты...» «Да его!» — крикнул Иван. «Покуль да его, а до тебя тотчас шпынь приказный!» Иван шагнул и дал Акилке в ухо так, что Акилка отлетел в другой угол. «Подь, покажь воеводе мою грамоту!» Акилка весь дрожал, а уйти не смел. Знал он, что воевода тоже не помилует. «Ну, чего стал, еще хошь?» «Умилосердись, государь», — молвил Акилка. «Убьет воевода, веры не даст. Может, отпишешь?» «А, отписать тебе?» — закричал Иван. «То можно. Эй, Галка, вели Юшке козлы тащить, живо отпишу». Иван шагнул к Акилке, но тот не стал ждать. Пулей выскочил из сеней, скатился с лестницы и побежал назад, потирая ухо. Иван схватил со стены собачью плеть, вышел во двор и велел холопам запереть ворота. Знал он, что воевода еще кого-нибудь пришлет. Уже примет Иван посланного с честью. Закается Степка присылать за ним, точно за посадским старостой. Ветер в тот день поднялся сильный, хотя не холодный. Первый раз еще мороз сломился. Ставни хлопали, снег с крыши мело, у Ивана пола разметало, когда он ходил по двору. На площади зазвенели бубенцы, заскрипели полозья и остановились. Иван тоже стал против ворот, весь насторожился. В ворота застучали. «Эй, кого нанесло?» «Отворяйте, сам воевода к Ивану Максимовичу!» «По что пожаловал, ни зван, ни прошен?» — спросил Иван. «Как смеешь!» — раздался воеводин голос. «Отворяй тотчас! Царская грамота к тебе!» «Врешь!» — крикнул тоже Иван и махнул холопом, чтобы отворили ворота. Ворота быстро распахнулись, и воевода шагнул через подворотню. Приказные робко жались за ним сзади. Иван, сжимая плеть, стал перед воеводой. «Пожаловал, Степан Трифонович!» — закричал он. «Ну уж не обессудь на угощение!» Он взмахнул плетью и ударил воеводу по высокой шапке. Шапка слетела, а воевода, не помня себя, кинулся на Ивана, крича: «Воеводу посмел! За мест царя! Берите его! В железо тотчас! Пристав! Акилка!» «Ах ты так, пузо приказное!» — крикнул Иван. «Погодь ты у меня! Эй, Юшка, держи его! Панька, разоблакай!» Холопы не смело подходили, воевода визжал, топал ногами. Ветер трепал ему волосы, рвал длинные рукава. Иван держал его за воротник и хлестал плетью по плечам. «Иван Максимович, опомнись!» — заговорил вдруг кто-то громко. Иван оглянулся. Перед ним стоял московский дьяк семейка Пахомыч. Никто и не заметил, как он вылез из саней и вошел в ворота. «А, семейка Пахомыч, просим милости!» — сказал Иван, не выпуская воеводы. «Дай лишь незваного гостя отпотчевать!» «Супостат!» — кричал воевода. «Царский ослушник! На дыбу, в железо, голову снять!» «Вишь, расходился, Боров одноглазый!» — крикнул Иван. «Покуль ты с меня голову, я с тебя шубу да кафтан. Покуль ты меня на дыбу, я тебя пузом на козлы. Отдеру, небось, закаешься на Строгановский двор соваться». «Ну, чего стали?» — обернулся Иван к холопам. «Рвите шубу, ничто, согреем, не застудится». «Полно ты, Иван Максимыч», — сказал дьяк, дергая Ивана за рукав. «Государь гневаться будет. Грамоту он тебе прислал, а ты...» «Я государю верный слуга», — сказал Иван Максимыч, крепко держа воеводу, который изо всех сил рвался и не переставал кричать. «Охальник! Пусти тотчас, как смеешь!» «Оставь, Иван Максимыч», — повторил дьяк. «Негоже так. Говорю я тебе, с грамотой я, то государю Ахула, пусти воеводу». «Ну ладно, семейка Пахомыч, для тебя лишь», — сказал Иван. «Ступай, Степка. Смотри, коленой раз сунешься, спрысну». Иван тряхнул воеводу за ворот и дал ему пинка коленом. Степан Трифонович перелетел подворотню и кубарем покатился по площади. Прямо под ноги Лободе и Даниле, которые шли с санями с Вычегды. «Э-э!» — крикнул Лобода. «То, видно, Иванка его проводил. А ну, Данила, прокатим пана воеводу!» Он быстро подхватил воеводу, бросил его в сани и, раньше чем Данила успел помешать, толкнул сани под горку. Сани покатились. Данила бросился за ними. Воевода барахтался в санях, визжал, как зарезанный, хватался за борты, а сани все быстрее неслись под откос. Иван в воротах хохотал, держась за бока. Лобода тоже хохотал. Приказные опомнились, подхватили шапку воеводы, побежали за санями, но их уже было не догнать. Они скатились на реку, наскочили на сугроб и опрокинулись. Воевода вывалился в снег. С берега за ним бежали приказные и Данила. Он помог воеводе выбраться из сугроба. Пристав подал ему шапку, Акилка стал было отряхивать снег, но воевода толкнул его ногой, натянул шапку и зашагал домой, не оглянувшись на Данилу. Иван Максимович тем временем подошел к дьяку, поклонился ему и сказал: «Просим милости, семейка Пахомыч, до моей избушки. Не побрезгуй моим хлебом солью. Я государевых посланцев завсегда чествовать рад. Пойдем в Повалушу, прочтешь мне грамоту великого государя. А тем временем ужин сготовят». Дьяк было заговорил: «Ведаешь, Иван Максимыч, с прочетом грамоты на воеводском дворе честь надобна». «Ну и чти посля, семейка Пахомыч, а уж мне у ваш на дому прочитай. Я тебя зато почествую». Дьяк оглянулся на подьячего, который незаметно подошел к нему. Подьячий повел глазами. Семейка Пахомыч повернулся к Ивану Максимычу и сказал: «Ну, ин быть, по-твоему, Иван Максимыч, посля воеводу ублажу». В Повалуше дьяк читал Ивану Максимычу царскую грамоту. «От царя и великого князя Михаила Федоровича всея России на соль вычегодскую воеводе нашему Степану Трифоновичу Голенищеву, а ему ту грамоту честь Строганову Ивану Максимычу. В нынешнем, во 140-м году, августа в пятый день, писал к нам и грамоту прислал пустозерский воевода Мелентий Петров, сын Свербеев. Пустозерские поселенцы с прошлых годов торг ведут с самоядью, пушнину от них закупают и оленей тоже. А в нынешнем, во 140-м году, Иван Максимович Строганов с казацким войском пришел на ту сторону и самоядь ту разогнал и за камень угнал, и русским людям через то великий убыток сделал. Торгом вести стало не с кем, и нашего ясаку платить и нещего, и сами они от такого насильства стали голодны. И нам бы их пожаловать, велеть и тому Ивану Максимовичу с великою пригрозою такого насильства не чинить, и ту самоядь не угонять, и оленей ее не бить. И мы на ту грамоту постановили. объявить про то Строганову Ивану Максимычу и велеть ему с великою пригрозою такого насильства впредь не чинить и с казаками ту мирную самоять не гонять, и русским людям на Усть-Ижоре и Усть-Цельме разору не чинить и голодной смертью их не морить. А коли Иван Максимыч Строганов того нашего указу не послушает, быть ему от нас зато великой опале. Писана та грамота лета 7140-го, февраля в 20-й день. Иван Максимыч грамоту прослушал и сказал, что государю он ответ отпишет и пошлет ему соболей одинцов и голубых лисиц. А семейку Пахомычу тотчас велит дать на шубу песцов и деньгами 10 рублев. После того дьяк про воеводу и не поминал. А про самоять спросил только Ивана Максимыча, чего он ее гонял. Иван Максимыч ничего ему на то не сказал и позвал дьяка к столу. А подьячего велел Галке угостить. За столом гость с хозяином хорошо выпили, ужинали они вдвоем. На этот раз Иван Максимыч и Данилу не позвал к столу. Сначала разговор у них шел про Москву, про царя и про бояр, кто ныне в чести у великого государя. А к концу ужина, когда уже хорошо выпито было, Иван Максимыч хлопнул по столу кулаком и сказал: «Эх, семейка Пахомыч, давно я тебя, друг, ведаю. Некому мне тут на соли слово сказать. Не выдай ты меня, друг. Большое я тебе дело открою. Вот ты про самоять пытал, чего я гонял ее. Дело я такое замыслил. Самоять-то не мирная, хоть и ведет торг, а Исака не платит, то мне подлинно ведомо. А я их повоевать хочу. Чтоб весь тот край за Печорой рекой до самого моря полночного и за камень до Обдорска повоевать и государю им челом побить. Владей, де великий государь, и Исак бери. А мне зато притч чести ничего не надобно. А? Что скажешь, семейка Пахомыч, знатно, небось? Не плоше Ермака!» У дьяка давно глаза посоловели. Не очень он понимал, чего Иван Максимыч похваляется. Он больше в приказах лавки просиживал и по царскому велению в санях болтался, в шубу завернувшись из конца в конец земли русской. Знал он указы да грамоты царские, а рассудить, надо ли ту самоять воевать или нет, было ему не по силам. А уж после ужина и меду хмельного и совсем он ничего разобрать не мог. Глазки у него слиплись. Не хотелось ему хозяину перечить. Он и сказал: «Знатно, Иван Максимыч, то ты того, знатно. Ну и мед же у тебя, Иван Максимыч, с лавки не встать!» И он засмеялся длинным смехом, а голова у него клонилась все ниже. Иван Максимыч позвал ключника и Галку и велел им дьяка проводить в гостиную горницу и уложить спать. Наутро дьяк и не вспомнил ничего, что ему Иван Максимыч за ужином говорил. Он поблагодарил его за почести и пошел с подьячим на воеводский двор.